Подходя к крыльцу, Николай сообразил, раз лазутчик подавал знаки, то в лесу их кто-то принимал. Денис Васильевич, Давыдов стоял в вестибюле вместе с несколькими офицерами. Быстро поднимайте ваших гусар. Всех. Приготовиться к отражению атаки из леса. Что случилось? Что за спешка? Громкий голос Давыдова зазвучал в вестибюле. Николай встревоженно кинул взгляд на лестницу. Тише, пожалуйста, и быстрее. Остальные, кто при оружии, за мной. Хорошо, что пистолеты заряжены, думал Николай, шагая по коридору и взводя курки. Рядом шел Азаров, кипя гневом, следом три гусара, замыкал шествие корнет. Граф стоял у окна, свеча снова перекочевала на каминную полку. Николай держал пистолеты, направленные в грудь Коранеева. — Вы мерзавец, граф! — делая шаг вперед, сказал Азаров. — Спокойнее, Андрей Сергеевич. — Господин капитан, у нас есть доказательство, что вы не тот человек, за которого себя выдаете. — Вы правы, князь, у вас есть доказательства. Но главное, вот оно. Спокойный голос завораживал, а плавное движение руки приковывало внимание. Маленький, не больше вершка, брусочек шлепнулся поверх горящих в камине дров, и невольно все взгляды устремились на него. Никто не заметил, что Коронель отвернул лицо. Яркое, словно солнце, только не желтого, а белого цвета, вспышка ударила из камина. Луи увидел ее даже через плотно сжатые веки. Когда Коронель открыл глаза, офицеры выглядели более чем беспомощно. Кто одной, кто двумя руками держался за глаза. Некоторые с трудом сдерживали стон от невероятной рези. Только Данилов, закусив губу, слепо шарил пистолетами далеко в стороне от сменившего место француза. «А я ведь не смогу вот так убить его, хоть вооруженного, но абсолютно слепого», — подумал Коронелли, доставая стилет, — «да и некогда». Резко толкнув Азарова на князя, Луи проскользнул между гусар и тут заметил, что Белов поднимает пистолет. По щекам текли слезы, но он явно видел, может, потому что от вспышки его прикрыли спины гусар. Коронелли опередил корнета на доли секунды. Правая рука вогнала стилет точно в сердце, а левая вырвала пистолет из слабеющей руки. Николай услышал негромкий горловой всхлип, а затем быстро удаляющиеся шаги по коридору. Бросив один пистолет, он нащупал стену и пошел вдоль нее к выходу. На пороге он споткнулся обо что-то мягкое и выпал в коридор. Лежа на полу, Николай перевернулся на спину и выстрелил в потолок. «Держите Коронеева!» — крикнул он во всю мощь легких. В ответ из вестибюля раздался грохот, проклятие, звон металла и еще один выстрел. Данилов поднялся и, чуть придерживаясь за стену, пошел по коридору. Подойдя к лестнице, он понял, что вестибюль опустел, и крики несутся со двора. Запах вонючего дыма расползался по комнатам, хотя большая часть его уходила через раскрытые настежь двери. По-прежнему вслепую, благо что дом родной, Николай вышел на крыльцо. «Кто здесь есть?» Сапоги протопали по мрамору ступеней, и рядом раздался голос: «Поручик Граневский». «Где Давыдов?» «Разыскать?» От торца дома раздался крик бегущего человека. «Ваше высокоблагородие!» Вахмистр, который вместе с товарищами стерег окно, торопился к крыльцу. «Что случилось?» «Кто-то в лес ушел, сам видел. Он там, по-темному, тихо бежал, будто лист на траву. А как у леса? Там луна светит. Быстро так шастнул и в кусты». «Ясно. Вахмистр, срочно всех в ружье. По левой стороне леса 8 залпов. Поручик Граневский, срочно найдите Давыдова, пусть приходит сюда. Сами возьмите всех гусар с ружьями и по правой части леса». «Будет исполнено, только ружья у нас. Поручик, я знаю, что по расписанию на эскадрон гусар положено только 16 штуцеров. У вас есть еще что-нибудь?» 10 ружей французских». «Отлично, тоже 8 залпов. И быстрее, быстрее». Данилов вернулся в вестибюль. Резь в глазах поутихла, хотя черные пятна, через которые с трудом удавалось различать окружающие предметы, никуда не исчезли. Со второго этажа медленно, держась за перила, спускались офицеры. «Ну что там?» — спросил Николай. «Убит». «Что? Кто убит? Кто?» — Николай кричал, пытаясь задавить нехорошее предчувствие. «Ваш корнет». В голосе Азарова звучало искреннее сожаление. «Черт!» — сквозь зубы выругался Николай. Это все, что он мог себе позволить, хотя хотелось броситься на пол и молотить кулаками по дубовому паркету. В дом, громко стуча сапогами, вбежал Денис Давыдов. «Что происходит?» — гусар был явно сердит. «Почему вы отдали приказ стрелять по лесу?» «Одну минуту, господин подполковник. Майор Ружецкий, начинайте собирать ваших людей. Мы покидаем усадьбу через 15 минут после 8-го залпа драгун. «Это невозможно. Придется совершить невозможное. Иначе может случиться, что позже никто из нас уже не уйдет». Конечно, князь не имел ни малейшего представления о планах противника, но ему некогда было заниматься убеждением. «Азаров, Могу я попросить вас передать моему вахмистру приказ собираться сразу после стрельбы? — Конечно, ваше сиятельство. И пусть пришлет двоих сюда, нужно забрать тело. — Да что происходит? — в сердцах крикнул Давыдов, терпение которого кончилось. — Какое тело? — Корнета Белова. Его убил французский лазутчик. — Какой лазутчик? Откуда мог взяться лазутчик? — Граневский привез. Граф Коронеев — французский лазутчик, да и не граф он. — Вот как? — Князь, вы этого опасались, когда приказали подготовить все оружие? — Простите, Денис Васильевич, нам нужно срочно уходить. Здесь побывал лазутчик отряда, который специально охотится за вами. Мы не смогли его задержать. И что теперь будет? Предугадать невозможно. Остальное расскажу по дороге. Да, уходим не лесом, вдоль реки. Надеюсь, ночь нам поможет. А вот лес смертельно опасен. Глаза уже пришли в нормальное состояние, и князь разглядел Дворецкого, скромно стоящего в стороне. — Что, Порфирич? — Я так понимаю, ваше сиятельство, десерт не нужно подавать. — Это уж точно, — усмехнулся Николай. — Кстати, собирайся, поедешь с нами. — Николай Тимофеевич, прибраться здесь надо, да и старый я уже для лошади. — Не прибедняйся, Порфирич. Кутузов старше будет, а на коне молодцом сидит. Убить здесь могут, собирайся. Всадники спустились к Днепру и, осторожно, стараясь создавать поменьше шума, двинулись вверх по течению. Николай облегченно вздохнул, когда они проехали овраг, где лес всего на расстоянии пистолетного выстрела приближался к реке. Хотя расслабляться было рано, но не без оснований князь считал это место самым опасным. Дальше лес уходил в сторону, отступая почти на полверсты, чтобы опять вернуться к реке уже около брода. Природа тоже решила повоевать за русских. 3-4 облачка, гуляющие в небе, напрочь закрыли луну, скрывая отряд от посторонних глаз. Давыдов и Данилов ехали сразу за передовым дозором. Николай попросил Азарова занять арьергард вместе с его драгунами, на что кавалергард согласился с видимым удовольствием. Сомнения по поводу майора у князя рассеялись, именно он помог изобличить лазутчика. Да и в партии у партизан больше 3 недель... был бы врагом, проявил себя. Денис Васильевич, вы же сами перехватили письмо Наполеону. Помните, продолжаю поиск гусара. Это про ваш отряд. А тот, кто писал письмо, докладывал Бонапарту, что уничтожил 4 отряда. Один из них — поручика, которого вы нашли на хуторе. Я полагал, что это бред Контуженова. Слова его передал, потому что Кутузов просил сообщать обо всех удивительных случаях, даже если это может оказаться досужими вымыслами. Признаться, я не очень верю в эту историю с отрядом поручика Еловского. А зря. Уверен, что все так и было. А теперь он нашел вас. Не боюсь я французов. Именно это и смущает меня больше всего. Не понимаю, князь. Вас смущает, что русские гусары не боятся французов? Нет. Просто вы не можете оценить опасности. Потому прошу поверить мне на слово, мне и Кутузову. Одного из них, графа Коронеева, вы знаете в лицо. Мне хорошо известен еще один, маленький, скорее похож на ребенка, всегда очень спокойный. Откуда вы его знаете? Он убил меня под Фридландом. Убил? Да, убил. Я здесь только потому, что одна девушка не захотела, чтобы я отправился на тот свет. А вместе со мной он легко убил еще 3 драгун. Все, что рассказал поручик Еловский, не вызывает никаких сомнений. За ними числятся дела почище. — Так вас прислал Кутузов, чтобы предупредить меня? — Да, и не только. — А что еще? — Я должен уничтожить этот отряд французов. — Вот как? — Вы говорите, что с ним эскадрон не справится, а сами пришли с 1 взводом. — Увы, числом бороться бесполезно. Попробую хитростью. К переправе приехали довольно быстро. Растянутый отряд собрался на берегу. Азаров подъехал и молча встал рядом, ожидая, не будет ли каких-нибудь распоряжений. Ну вот, Денис Васильевич, дальше сами. От этого места на тот одинокий дуб на поляне. Брод глубокий, но другого нет. А вы? А на мне еще много долгов. Последний — корнет Белов. Ваше сиятельство, разрешите мне с вами? — неожиданно спросил Андрей. — Куда с нами? — опешил Николай. У меня ведь тоже долги есть. А что Денис Васильевич скажет? А что скажу? Пусть идет. Вам ведь, Николай Тимофеевич, без офицеров совсем плохо. Это верно. Спасибо, господа. Только вам, Андрей Сергеевич, я не могу предложить больше взвода. «Должен справиться», — чуть усмехнувшись, отозвался майор. Давыдов направился к своим офицерам и начал давать распоряжения относительно переправы. Данилов с Азаровым подъехали к драгунам. «Вахмистр, сообщите всем, ваш новый командир — майор Азаров. А сейчас поставьте посты на время переправы гусар и Белова похороните вон там, на холмике. Порфирич!» Князь подъехал к Дворецкому, который спешился и стоял в сторонке, держа кобылу в поводу. Николай тоже спрыгнул с лошади, подошел вплотную и обнял старика. «Дорогой мой Порфирич, не знаю, что будет дальше, но, думаю, обязательно свидимся. А сейчас, не теряй времени, отправляйся в деревню. В усадьбе раньше послезавтрашнего вечера не появляйся. Еще на могиле крест поставь. Запомни, Белов, Михаил Николаевич, корнет. Все, прощай, мне надо еще Давыдова успеть на этом берегу увидеть. Храни вас, князь, палаш и пистолет», — любимой присказкой отца Николая проводил Дворецкий князя. Гусары начали переправляться, соблюдая порядок. Николай подъехал к Давыдову. Некоторое время они стояли рядом, глядя на уходящих в реку всадников. Первые уже достигли противоположного берега. «А еще я вот о чем попрошу вас, Денис Васильевич. Вы останетесь живым, пожалуйста. В России очень нужны ваши стихи». «А ваши?» «Мои... не знаю, не умею я писать залихватски, совсем не умею. Значит, ваши нужнее». Данилов вел отряд назад к усадьбе с самыми незаметными тропинками. Часто он слезал с лошади и, держа пистолеты на изготовку, шел пешком, пытаясь определить, нет ли засады, но ничто не нарушало тишину. Николаю казалось, что раз лазутчики в ближнем лесу, то после ухода гусар они должны занять усадьбу. Потому подполковник вел драгун, пытаясь решить непростую задачу, где лучше организовать засаду. Но Данилов ошибался, французов не было ни в имении, ни рядом. Сдав на руки русским связанного коронеля, Доминик с одним из офицеров едва стемнело поехали к усадьбе, где собирались провести время до полуночи, наблюдая, не сообщит ли командир что-нибудь. После 10 часов напарник сообщил Левуазье, что заметил сигнал вызова, идущий из окна второго этажа. Ответный огонек свечи Доминика шел через длинную тонкую трубку, а потому не попал в поле зрения чужих глаз. Все складывалось удачно, но когда передача прервалась, а следом яркая белая вспышка колыхнулась в окне, французы поняли, что у командира неприятности. Зарядив штуцеры гранатами, они стали ждать дальнейшего развития событий. Выстрел на крыльце, крики и шум увеличили их беспокойство, но, к счастью, через пару минут Луи точно вышел на то место, откуда Левуазье подавал ответ. «Они меня раскрыли, Доминик». «Я догадался». «Но ты никогда не догадаешься, кого еще, кроме гусара, я встретил в усадьбе?» «Императора Александра». «Нет». «Кутузова». «Нет». «Неужели папу римского?» «Майора Данилова из московского драгунского полка». «Вот это да! Левуазье действительно был потрясен. Только теперь он подполковник, служит при штабе Кутузова. К тому же выяснилось, это усадьба, его родовое имение». «Не может быть». «Я тоже думал, что не может. Только еще встретил кавалергарда Азарова. Это помнишь, когда я после Аустерлица 2 дня у Ларрея в лазарете лежал, будто раненый?» «Помню. И его тоже?» «Да. И понял, что удивляться нечему. Мы уже столько лет воюем с русскими, что пора перед началом каждой схватки здороваться, называя друг друга по имени. А после окончания победитель должен устраивать бал, куда приглашать всех участников битвы, как победителей, так и побежденных, кто в живых остался». «Это верно. Без одних нет других. Что теперь делаем?» «На рассвете придем сюда все. Ламбер, куда легче всего отступать из усадьбы?» «В лес. С дальнего двора ближе всего. К тому же там широкая дорога, телега проехать может». «Верно, Доминик. А откуда надо атаковать, чтобы русские без труда могли уйти в лес?» «Прямо отсюда». «Ну вот, а вы спрашиваете, что делать. Будем атаковать отсюда?» «Русские побегут в лес, а там...» Коронель сделал паузу, положив руку на плечо Ламбера. «Подарки Бусто», — продолжил тот. «А если не побегут?» — ехидно спросил Доминик. «Будем выбивать их штыками?» «Ламбер, ответь генералу». «Гранатами из штуцеров. Особенно хороши последние, которыми мы подожжем избы». «Достаточно, пошли». Луи не успел снять руку с плеча. Шальная пуля первого залпа драгун попала в висок Ламбера, он умер раньше, чем упал на землю. Через несколько часов, разозленный глупой потерей, Коронелли привел отряд к усадьбе в полном составе. Шестеро человек под руководством арминьяка устанавливали мины на дороге, стараясь не сильно шуметь, остальные готовили позиции, намереваясь прямо из леса запалить избы с гусарами поджигательными гранатами, а потом обстреливать обычными, разрывными, до тех пор, пока русские не побегут. Атаки русских Луи не опасался. Гусары не знают сил противника, но понимают, что через полчаса после начала перестрелки сюда подойдет из Дорогобужа пара французских батальонов, и выхода нет, только в лес, в западню, на усыпанную минами дорогу, которую обступает непролазный ельник. Мастер ловушек Луи Коронелли не мог представить, что на этот раз в сети угодит он сам. Далеко за полночь Данилов привел драгун на маленькую поляну в стороне от основной дороги, разряжающей лес на две части. Отсюда оставалось около полверсты до усадьбы. Густой лес и овраг не позволяли дальше проехать лошадям, да и никакой необходимости в этом не было. Осторожно пробравшись сквозь кустарник, взвод выбрался к кромке леса. Въезд в усадьбу, тот самый, через который поутру Николай неожиданно появился во дворе, располагался в шагах в 300. Левее берег Днепра, по которому он уходил вместе с гусарами, немного правее от все того же въезда шла широкая дорога в лес. Еще дальше, можно сказать, на другой стороне усадьбы, деревья вплотную подходили к господскому дому. Именно там, если верить вахмистру, скрылся граф Коронеев. И, наконец, парадный въезд, от которого вдоль Днепра уходила дорога на Дорогобуж. Возвращаясь к имению, Николай не сомневался, что после ухода русских французы займут дом. Никакого определенного плана он не имел, но рассчитывал, что на рассвете с того места, где сейчас располагается взвод, возможно, удастся произвести несколько залпов и поразить хотя бы одного-двух столь опасных лазутчиков. Но, потратив почти полчаса на наблюдение за усадьбой, Данилов начал сомневаться, что французы заняли ее. Ни звука, ни малейшего отблеска света. «Надо идти в разведку», — сказал он на ухо Азарову. «Я схожу». «Нет, я здесь могу с завязанными глазами ходить». «Тогда пойдем вместе. Есть у меня одна мысль, если в усадьбе никого нет». Конечно, это глупость, когда два офицера уходят, оставляя солдат, но Николаю не хотелось с самого начала командовать. В усадьбе действительно никого не оказалось. Азаров, Данилов и еще два драгуна пробрались кружным путем и вышли во двор со стороны Днепра. «Мне кажется, что здесь никого не было», — поднявшись на крыльцо, сказал Азаров. «Почему вы так решили?» «Канделябр. Ваш дворецкий вышел последним из дома. Задул свечи, а потом поставил его перед дверью. Он так и стоит. А ведь дверь нельзя открыть, чтобы не сдвинуть его». «И что?» Кто-то входил, отодвинул, а потом вышел, вернул на место. — Зачем? — Что зачем? — Зачем ставить на место? — Поймите, ваше сиятельство, это нужно только в том случае, если они уверены, что мы вернемся. Ну, поставьте себя на их место. Вы бы поверили, что сбежавшая партия собирается снова прийти в усадьбу? — И где тогда засада? Мы облазили весь двор и до сих пор еще живы. — Да, Андрей Сергеевич, просто гениально. Получается, что нашими залпами мы заставили французов ретироваться, а потом сами в спешке сбежали. Именно так. Интересно, — задумчиво проговорил Данилов, — а что они теперь будут делать? Это несложно. Так называемый граф Коронеев пробрался в отряд? Не случайно, это не вызывает сомнений. Да. С какой целью? Полагаю, не для того, чтобы попробовать шампанское с моченой брусникой. Разумеется, Данилов изумлялся способности Азарова разбирать ситуацию. Значит, он воюет против отряда Давыдова. Он охотится за этим отрядом. Тем более. А если охотится, то обязательно придет в то место, где последний раз видел дичь. А куда ему еще идти, чтобы взять след? То есть он придет сюда? Обязательно. И, думаю, скоро, пока след не простыл. Данилов задумчиво смотрел в сторону черного леса. «Тогда, Андрей Сергеевич, получается, что мы знаем, что граф Коронеев придет сюда, а он не знает, что мы об этом знаем?» «Да». «Жаль только, что он придет, а в усадьбе никого нет. Может, и дальше уйти». «А почему никого нет?» Если мы здесь его ждать будем, то живыми точно не уйдем. Он же придет против отряда гусар воевать, а нас в 10 раз меньше. Это не беда. Вот послушайте, ваше сиятельство, что я предлагаю. План Азарова очень не понравился Данилову. Не потому, что был плох, а потому, что очень рискован для майора. Но в одном он оказался прав. Французские лазутчики точно бы пошли в усадьбу. Николай вернулся в сопровождении одного драгуна, второй остался с Азаровым. Расставался Данилов с тяжелым сердцем. — Слушайте, Андрей Сергеевич, может, все-таки не надо? Боюсь я за вас. — Ничего со мной не случится, я кирасу надену. — Какую кирасу? — Старую, отцовскую еще, латанную, перелатанную. Она мне 2 раза жизнь спасала. Я ее здесь чуть не забыл. — Да какая кираса, майор? Они с такого расстояния в любой глаз на выбор попадут. — На это и надеюсь. Я кирасу под китель надену, чтобы видно не было. Тогда стрелять станут в грудь. Зачем в голову? Грудь-то больше. Вот тут и важно, чтобы не промахнулись, да в лоб не влепили. Данилов покачал головой. Интересно вы мыслите, Андрей Сергеевич. Удивляюсь, почему не генерал еще? Не сложилось. То ранение, то плен. Мало на службе времени провожу. Но теперь все в порядке. Надеюсь, Николай Тимофеевич, вы теперь словечко замолвите перед Кутузовым. Даст мне дивизию. Он еще и шутит, — подумал Данилов. — Везет же мне на кавалергардов, — вспомнился Вяземский, как почти сразу после начала боя забыли обращение на «вы». Чуть приподнявшись на носках, Николай обнял Азарова за плечи и негромко в ухо сказал: — 2 выстрела. — Только 2 выстрела. Удачи тебе, Андрюша. — Не волнуйся, Коля, все будет хорошо. Иди. — Все будет хорошо. «Все будет хорошо», — стучало в голове Данилова. «Все будет хорошо. Я знаю его имя». Взвод оказался на опушке леса, где ему и положено быть. «Значит так, братцы, сейчас берем ружья и начинаем готовиться. Заряжать пока не надо, чтобы порох не отсырел. Но каждый должен найти позицию для стрельбы, чтобы ничего не мешало. Команду целься буду подавать тихо. Ее надо передавать по цепочке. Кто не понял, можно спрашивать, только тихо». Но вопросов не последовало. Теперь самое главное. После залпа других команд не будет. Сразу, быстро уходим к лошадям. Все идут следом за мной, вахмистр, замыкающий, и не отставать. Что бы ни случилось, из леса не высовываться. Все, упражняйтесь. У кого позиция готова, может отдыхать. Когда даже не рассвет, а только его предчувствие появилось на востоке, Азаров и подпрапорщик, который остался вместе с ним, начали разжигать костры. В огонь клали сырые поленья, чтобы они давали побольше дыма. Через полчаса восход захватил четверть неба, и в утренних сумерках неплохо стал просматриваться лес. Майор заметил в подзорную трубу, как качнулась ветка елки, стоящей на самой кромке леса. Потом еще. Конечно, это могло быть и крупное животное, лось, например. Только что ему делать так близко от человеческого жилья? Убрав трубу, майор подошел к подпрапорщику. — Все, начинаем. — Как только первый выстрел услышишь, сразу бегом за конюшню и через крапиву на берег, под обрыв спрячь и жди меня. Подпрапорщик молча кивнул. Ему не хотелось оставлять командира одного, но все уже было говорено-переговорено. Азаров оставался непреклонным. — Будешь только мешать, — сказал он. — В таких делах одному сподручнее. Подойдя к углу избы, Андрей глубоко вздохнул, словно перед нырком в воду, и ленивой походкой, потягиваясь, вышел на открытое пространство. Шаг, другой, третий. Напряжение достигло такого предела, что, казалось, внутри вырос стальной стержень. — Ваше высокоблагородие! — закричал подпрапорщик, спрятанный за избами. — Так кашу ставить! В утренней тиши голос разносился далеко по округе. Азаров обернулся, поворачиваясь к лесу спиной, при этом поднятые руки невольно прикрыли затылок. — Убери, — скомандовал себе Андрей. — Да, ставь. 2 больших котла, с трудом преодолевая ком в горле и опуская ладони, — ответил майор. Сдерживая себя, чтобы не побежать, он вернулся за угол. Схватив трубу, выставил ее на высоте колена между углом избы и бочкой для дождевой воды. Прошла минута, вторая. — Неужели я ошибся? — подумал Азаров. Маленькая огненная искра мелькнула в центре поля зрения трубы и пропала, уйдя вверх. Следом долетел звук выстрела. Негромкий шлепок по крыше соседней избы. Еще секунду спустя что-то хлопнуло, и в тишине раздался характерный звук разгорающейся соломы. Обернувшись, Андрей увидел, как юркнул в крапиву подпрапорщик. Вовремя, как выяснилось. Еще несколько выстрелов грохнуло в лесу, что-то ударило в стену конюшни и отскочило в траву. Раздался взрыв, и свистящий металл разлетелся по двору. Новые взрывы ударили в разных местах, и свист осколков превратился в непрерывный. Азаров лежал под стеной крайней избы, прижимаясь к крыльцу. «Они что, пушки через лес притащили?» «Как?» — мелькнуло в голове. «Но почему тогда стреляют гранатами? Это дистанция для картечи». Выждав момент, Андрей встал в рост и, высунув пистолет за угол, выстрелил. Новый взрыв ударил за спиной. Осколок впился в стену рядом с головой майора, заставив снова присесть, но через пару секунд он уже бежал за соседнюю избу, крыша которой разгоралась. Новый выстрел Азаров произвел точно так же, не высовываясь из-за угла, но вот и все. Теперь нужно выбираться из этого кошмара. Согнувшись, чтобы уменьшить свой немалый рост, Андрей стремительно помчался к конюшне. Он понимал, что дважды придется пробегать просветы между избами, но это тоже часть плана. Уже влетая в крапиву, Азаров почувствовал сильный удар в спину и понял, что отцовская кераса спасла ему жизнь в третий раз. С первым же выстрелом Данилов подскочил с поваленного дерева, на котором просидел до рассвета, понимая, что ему все равно не уснуть. Он настолько тщательно вслушивался в лесные звуки, что под утро начал мерещиться стук лопаты, словно кто-то закапывал клад. «Заряжай!» — негромко, но отчетливо скомандовал Николай на позицию. Теперь оставалось только ждать, и очень может случиться безуспешно. После нескольких залпов Кронелли, уверенный, что на этот раз накрыл русских, почувствовал, что не все развивается по задуманному сценарию. Крыши исп разгорелись не на шутку, но русские вели себя странно. Не было слышно криков во дворе, никто не пытался огрызнуться дружным огнем, лишь несколько неприцельных выстрелов прозвучало в ответ. В чем дело? Позже, разбирая собственные ошибки, Кронелли понял, почему он насовершал их столько, таких обидных и глупых. Никто и никогда не ставил ловушки на него. И, услышав, что драгуны собираются варить большие котлы каши, он даже не предполагал о подвохе. В голову не могло прийти, что слова русского офицера адресованы не драгуну, задавшему вопрос, а ему, Луи Кронелли, уверенному, что он незаметно подкрался к усадьбе. Когда стихли разрывы гранат и наступила тишина, француз оставался завороженным магией слов русского майора. Избы горели, но русские уже покинули усадьбу. Они ушли, но куда? В эту роковую секунду он все еще думал, что несколько минут назад гусары Давыдова спали, а теперь исчезли. У них был план мгновенного отступления в случае атаки. Да, именно так. Но куда можно уйти? Конечно, только к Днепру. Опережая ход мыслей, Кронелли отдал приказ двум парам офицеров обогнуть усадьбу с разных сторон и выйти на берег, чтобы посмотреть, что русские станут делать дальше. Распоряжение командира выполнили мгновенно. Между тем Кронелли продолжал размышлять. Сейчас нужно определить, куда пойдут гусары. Конечно, вдоль берега, но в какую сторону? Ведь можно двинуться и к Дорогобужу, а потом пересечь дорогу и уйти в лес. Через минуту офицеры, что обходили усадьбу со стороны главного въезда, скрылись из виду. Другая пара огибала задний двор. Луи продолжал думать, и новые несуразицы одна за другой громоздились в голове, где русские посты, хорошо спрятаны. Ладно, можно договориться, что если раздадутся выстрелы, то надо сразу уходить. Но разве можно так быстро увести лошадей? В это мгновение Коронелли вдруг остро почувствовал опасность, сгущающуюся в воздухе, но поздно. Ружейный залп из леса поставил точку в череде ошибок французского командира, потерявшего еще двоих бойцов лучшего отряда Наполеона. У Корнета Белова был действительно отличный взвод. На дистанции в 250 шагов 9 пуль поразили цели.